Глава шестая. «Я хочу пойти с тобой». Трейс поправил узел ненавистного галстука. «Это не обсуждается». «Ты не объяснил, почему?» Джиллиан стояла у него за спиной, сердито глядя на его отражение. «Он выглядел таким холеным», — подумала она, — нисколько не напоминая того человека, которого она впервые встретила в захудалом мексиканском баре. Она гадала, какой же драматический оборот должна была принять жизнь, чтобы она предпочла грубоватого, небритого и грязного мужчину, этому изысканному, благоухающему, дорогим одеколоном красавцу. «Я не обязан отчитываться о причинах, только о результатах. Но, по крайней мере, он не слишком-то изменился внутренне», — сердито подумала она, продолжая стоять на своем. «Я с самого начала сказала, что пройду этот путь вместе с тобой от начала до конца». «Ты можешь сбиться с пути, милая». Трейс осмотрел простые позолоченные запонки на манжетах. «Оставайся здесь и не выключай свет в комнатах». Обернувшись, он дружески похлопал ее по щеке. «Ты выглядишь как биржевой маклер», — пробормотала она. «Оскорбление совершенно ни к чему». Трейс взял портфель, набитый бумагами и ведомостями, которые полночи собирал и сопоставлял. «Ты встречаешься с Кендессой? И мне тоже следует пойти». «Это деловая встреча, и дело пахнет криминалом. Если я возьму с собой женщину на переговоры о продаже оружия террористам, Кендесса не оставит это без внимания. И потому наверняка начнет наводить о тебе справки, и если копнет поглубже, то узнает, что моя женщина — сестра самого ценного приобретения Хаммера». Он помолчал, вытирая туфли. «Это не слишком удачный выбор». Его доводы оказались слишком разумными, и Джиллиан пришла в ярость от бессилия. «Я не твоя женщина». «Но им лучше думать именно так. Лучше быть похороненной заживо в горячем песке». Он взглянул на нее. Вне себя от злости она стояла у окна, яростно шипя. «Я это запомню. Почему бы тебе не провести с пользой эти два часа, составляя список своих предпочтений? Возможно, твое настроение улучшится». Когда он распахнул дверь, Джиллиан приготовилась выкрикнуть ему вслед оскорбления. «Будь осторожен», — сказала она, вместо этого ненавидя себя за слабость. Трейс остановился. «Какая забота. Я тронут». «Ничего личного». Но ее ладони вспотели от волнения. «Если с тобой что-нибудь случится, мне придется начинать все заново». Усмехнувшись, он вышел в коридор. «Никуда не уходи, док». Как только дверь закрылась у него за спиной, он позабыл о Трейси О'Харли. Каждой из своих масок он испытывал определенную симпатию. А иначе ему не удалось бы так убедительно их изображать в течение долгого времени. Андре Кабо был суетлив и частенько напыщен, но при этом отличался безупречным вкусом, и ему невероятно везло с женщинами. Трейс почувствовал, что вошел в образ. И все же чары Кабо не произвели впечатления на Джиллиан. «Значит, ей не нравятся французы», — решил Трейс, садясь в такси. Очевидно, она предпочитала занудных американских ученых, вроде того Артура Сьюварда, с которым проводила время в Нью-Йорке. Этот человек был на 15 лет старше Джиллиан и больше интересовался белыми мышами, чем любовными отношениями. Трейс заверил себя, что это всего лишь стандартная процедура, чтобы убедиться в собственной правоте. Ничего личного. Трейс поправил портфель и напомнил себе, что Кабо волновала исключительно личная выгода. Он и не вспомнил бы о женщине вроде Джиллиан, стоило бы ей исчезнуть с горизонта. Но вся беда в том, что сам Трейс О'Харри слишком много о ней думал. Она по-прежнему оставалась для него загадкой. А он привык разгадывать любую головоломку, любую женщину. Они жили в соседних комнатах, и все же благодаря ей все выглядело невинно и благопристойно. Она была ранима, горяча, напугана и полна решимости. Она обладала сильной логикой и все же не лишена мечтательности, сумев ощутить власть развалин древнего города Майя. Она говорила легко, даже равнодушно, о его влечении к ней. Но когда он целовал ее, между ними вспыхивало пламя, горячее и всепоглощающее. Она была права насчет одного. Он невероятно сильно желал ее. Но она не догадывалась, что он не мог признаться даже самому себе в том, что боялся того, что произойдет, если отдастся на волю этого желания.